сон тут намечается. Легкий Армагеддон, дымят тачки, гавкаются бачки. Такое валево, что пахнет жареным. Дискотека, дискотека века, клубы дыма пробивают лучи света. Дискотека, дискотека века, синемотека, светом музыка, светом музыка, светом музыка, светом музыка. Здравствуйте, соседи, как жизнь, как сон, тут Саня принес с собой аккордеон, ну шо ты там?